Глава 6. Вот, для сведения моих шер коллег, вся информация о жизни Эда вне корта, которую я успел почерпнуть до падения. Сейчас, когда я это записываю, меня бы удивил объем, если бы не вошедший в привычку профессиональный навык слушать и запоминать. Родились они с сестрой, с разницей в 10 лет, на севере Англии, в семье шахтеров, издавна принадлежавших к методистской церкви. Его дед в 20 с небольшим приехал из Ирландии. Когда шахта закрылась, его отец занялся морской торговлей. Эд. Я его практически не видел. В конце жизни заболел раком, болезнь как будто поджидала его дома. Отец, правоверный коммунист, сжег свой членский билет после вторжения Советского Союза в Афганистан в 1979 году. Похоже, Эд ухаживал за ним, когда тот лежал на смертном одре. После смерти отца семья перебралась поближе к Донкастеру. Эд поступил в среднюю школу, не спрашивайте меня, как она называлась. Его мать все свободное от работы время проводила на образовательных курсах для взрослых, пока эти курсы не закрылись. Эд. У мамы были мозги, которые ей никогда не давали применить, плюс еще и Лора на руках. Лора, его младшая сестра, ребенок с ограниченными возможностями, испытывала трудности с обучением. В 18 лет Эд отрекся от христианской веры ради общего гуманизма, который я бы назвал нонконформизмом без Бога, но из чувства такта помалкивал. После школы он поступил в университет, какой именно, я не знаю. Компьютерные технологии, немецкий язык факультативно, о полученной степени не докладывал, скорее всего, среднее. Что касается девушек, то для Эда это была деликатная тема, и без приглашения я в нее свой нос не совал. То ли он им не нравился, то ли они ему. Подозреваю, что живой интерес к международным отношениям и некоторая чудаковатость — делали из него непростого спутника жизни. Подозреваю также, что он не понимал силы своего обаяния. Ну а друзья-мужчины, с которыми он занимался в спортзале, вместе бегал или крутил педали, или сиживал в пабах? Эд при мне ни разу не упомянул ни одного такого. Я сомневаюсь, что они вообще существовали. Сдается мне, свое одиночество он подсознательно носил на груди, как такой знак почета. Обо мне он услышал по сарафанному радио, выбрал в качестве своего постоянного оппонента и не собирался ни с кем делить. Когда однажды у меня появился повод спросить, зачем он пошел в масс-медиа, если ему так не нравится эта работа, первый ответ прозвучал уклончиво. Эд. Прочитал где-то объявление, пришел на собеседование, предложили написать что-то вроде тестового задания. «Ладно, — говорят, — вы нам подходите». И все, ага. Я поинтересовался, есть ли у него коллеги, близкие по духу, на что он просто помотал головой. Видимо, не придавал этому вопросу значения. Ну а какие-то хорошие новости в одинокой вселенной Эда, на мой взгляд, были? Германия и еще раз Германия. Он был основательно повернут на Германии. Наверное, я и сам чуточку повернут в ту же сторону, через мамину неоднозначную генетику. Эд год проучился в Тюбингене и еще пару лет работал в Берлине на свою медийную компанию. Германия? Пальчики оближешь. Немцы — лучшие европейцы. Никакая другая нация не сравнится с ними в понимании, что такое Европейский Союз, — вещал Эд. У него была мысль все обрубить и начать там новую жизнь. Но не сложилось с девушкой, аспиранткой Берлинского университета. Именно благодаря ей, насколько я могу судить, он стал изучать историю подъема германского национализма в 20-х годах прошлого столетия, ее специализация. Можно предположить, что именно из этих поверхностных студий он вывел пугающие параллели между европейскими диктаторами и Дональдом Трампом. Стоило только коснуться сего предмета, и остановить его было уже невозможно. В мире Эда не существовало разделительной черты между фанатиками Брексита и фанатиками Трампа. И те, и другие расисты и ксенофобы. и те, и другие бьют поклоны в одном святилище ностальгического империализма. Оседлав эту тему, он терял всякую объективность. Трамписты и брекзитеры сговорились, чтобы лишить его европейского статуса по праву рождения. Одиночка во многих отношениях, в данном вопросе он без всякого стеснения декларировал, что выступает от имени своего поколения, а мог ткнуть пальцем и в моё. Как-то, подустав после обычного изнурительного поединка, мы с ним сидели в раздевалке. Он достал из шкафчика свой смартфон и настоял на том, чтобы я посмотрел видео ближайшего круга Трампа. Как они сидят за столом, и каждый по очереди выражает свою безоговорочную преданность дорогому вождю. «Это ж, блин, клятва фюреру!» — пояснил он мне, не успев еще восстановить дыхание. «Один к одному, Нат! Вы только поглядите!» Я послушно поглядел. Да, вызывает рвотный рефлекс. Никогда его не спрашивал, но, думаю, именно принесенное Германией покаяние за грехи прошлого сильнее всего откликнулось в душе этого секуляризированного методиста. Великая нация, серьезно оступившись, смогла повиниться перед миром за свои преступления. Какая еще страна сделала хоть что-то подобное, хотел бы он знать. Турция извинилась за геноцид перед армянами и курдами, Америка извинилась перед вьетнамским народом. Британцы покаялись за то, что колонизировали 3/4 земного шара и обратили в рабство несметное число людей. Размашистое рукопожатие. Сам он мне этого не говорил, но догадываюсь, что эту привычку он подцепил в Берлине, где какое-то время жил с прусской семьей вышеупомянутой девушки и сохранил из своеобразного чувства лояльности.